Глава 4. В пути. Михел лежал лицом вверх. Он не смел шевелиться, потому что при каждом его движении это сооружение качалось, грозя перевернуться. А голова шла кругом. Эл непринужденно управлялась с плотом, как она его назвала. Даже если ей приходилось напряженно грести, она делала это без спешки, размеренно. Михел боялся встать на ноги, боялся посмотреть на плещущиеся вокруг массы воды, потому что его тянуло туда непреодолимой силой. Они вернулись на берег, когда мальчик захотел попрощаться. Шустрый мальчишка пересилил страх и вошел в воду. Эл с закатанными по колено штанами стояла в воде. Она подсадила мальчика на плот, потом попыталась ему растолковать способ управления. Он ничего не понимал, но его лицо сияло обыкновенным детским счастьем от того, что он принимает участие в таком необычном деле. Он прыгал на неустойчивой площадке, бегал от края к краю, рискуя упасть. Эл не выказывала при этом никакого беспокойства, позволяя ему шалить таким образом. Михел решил последовать его примеру. Он забрался на шатающуюся поверхность, которая висела в воде и не тонула. Он удивился, что конструкция легко держит его вес. Мальчишка скакал по настилу с таким азартом, что высокому Михелу с трудом удавалось стоять на ногах. Они ослабли от путешествия. Подгибались, голова кружилась, он не мог балансировать. Михел сел, чтобы не упасть в воду. Эл стала толкать плот по воде, дала команду маленькому пассажиру, мальчишка спрыгнул в воду. Там было мелко, и он, довольный собой, пешком добрался до берега. Михел понял, что возражать поздно, и попал в ловушку. Мальчик махал им с берега. Эл запрыгнула и села на край. Она махала ему в ответ, раскачивая плот. Старик махнул всего один раз и внимательно следил, как они отчаливают. Показывал рукой, куда лучше всего плыть. Эл так и не спросила, надумал ли Михел составить ей компанию или решил вернуться. Когда началась качка, Михелу стало дурно, и он лег. Эл толкала шестом, пока они плыли по отмели, но потом гребла, перебирая с края на край. Они двигались очень медленно. «Эх, ни паруса, ни ветра!» – посетовала Эл. «Не так-то близко течение». Она освободилась от куртки, засунув ее под носилки. Михел заметил, что сапоги зачем-то были привязаны к ним. Эл все время ходила из конца в конец. «Ты постоянно будешь метаться?» – спросил он. «Пока не поймаю течение. Ты бы сел, тебе вредно лежать», – посоветовала она. «У меня мир идет кругом, когда я сижу. А еще ты пробегаешь мимо туда и обратно. Потерпи. Это я и делаю. У кого ты научилась управлять этим сооружением?» Я не умею управлять конкретно этим сооружением. Я знаю в общих чертах, как происходит процесс. Остальное мне подсказывает опыт в другой области. Михел даже привстал от удивления. «Ты делаешь это в первый раз?» – обреченно спросил он. «В подобных условиях первый. Не бойся. Я управлялась и с более сложными вещами, чем плот». Михел закрыл лицо руками. «Не продолжай, пожалуйста. А у меня нет времени на объяснение». С этими словами она опять перебежала на другой край. Скоро Михел успокоился и немного привык к качке. Не произошло ничего, что вызвало бы его тревогу. Он посмотрел на Эл, которая уже не бегала, а спокойно рулила на одном краю плота. «Это уже течение?» – спросил Михел. «И оно весьма быстрое». «Как ты узнала?» Эл повертела в свободной руке какую-то мелочь, бросила за борт. Михел сел и наблюдал, как брошенный предмет удаляется. «И мы переплывем так на другой край воды?» «Да», – кивнула она. С наступлением темноты сомнения Михела выросли. Он не осмелился стоять, но сидел уверенно, головокружение прошло. С одной стороны, в темноте не было видно водного пространства. Мир сузился до размера плота. С другой стороны, чувство, что они заброшены в неизвестность, усиливалось, все время усиливалось. «Там светится точка». «Что это значит?» – спросил он. Михел указал за спину Эл, она оглянулась. «Это может быть все, что угодно», — ответила Эл. Точка на берегу была сигналом. Эл просила мастера не зажигать огонь этой ночью. А если он захочет сделать знак заплутавшим мореходам, то пусть зажжет два костра. Огонь зажег кто-то другой. «Что, например?» — спросил Михел. «Нас зовут назад. Кто-то хочет, чтобы мы вернулись», — ответила Эл. «Мы можем вернуться?» — с надеждой сказал он. «Нет, не можем. У нашего плота ограниченные возможности. Он двигается по течению. Я выбрала его с такой целью, чтобы нас не могли вернуть». Нас кто-то захочет вернуть? Нет, не так прямолинейно. Я не могу ответить внятно. О, первые звезды у нас будет ориентир. И я научу тебя управлять нашим плотом, если ты захочешь сменить меня на время. Я? Но из меня плохой управляющий. Рулевой, поправил Эл. Эл, ты не хочешь продолжить разговор? Если кого-то станут искать, то не меня. Ты что-то прячешь в своих вещах. Мне не нравится, что ты интересуешься делами, которые тебя не касаются. Сделала замечание Эл. Касаются, если я твой спутник. Ты увезла меня, не спрашивая моего согласия. Я не глуп, я знаю, что лишний, но ты не оставила меня на берегу. Я спрашиваю сейчас, когда мы одни, чтобы не выяснять это потом. Зачем я тебе? Я спасла тебя от неприятностей. Солдаты в деревне – это часть войска западных земель. Если ты помнишь, то их вожди оспаривали трон много лет. Пока был жив король, его власть сдерживала их аппетиты в узде. С его смертью претензии возросли. Люди западных земель бывали в городе, они знают о событиях и обо мне, и о Мелионе, о королеве. Ищут не нас, мы для них абстрактные люди из столицы. Тебя они могут знать по описанию, но я им неизвестен. Телохранитель королевы, пусть тебя не узнают в лицо, но тебя выдаст осанка, манера двигаться и речь. Ты не походишь на селянина, как тебя не ряди. Поэтому ты нарядила меня в нелепой лохмотье? С обидой спросил он. Я одела тебя в то, что мне дали. Ты крупный, на тебя не найти приличную одежду. Во всяком случае, не для твоей должности. Ты выбрала этот путь, чтобы скрыться, заключил он. Да, вы еще не освоили воду. Маловероятно, что нас заподозрят в дерзком поступке. Прелесть плавания в том, что можно отдохнуть, поправить силы и подумать, сэкономить 5 дней пути по берегу. Я чую, что в воздухе витает напряжение. И этот плот действительно самое безопасное место. «Я хочу сознаться, что знаю о твоем оружии», — признался Мейхел. «Правда? Ценю твою честность». «Где он был раньше? В столице? При тебе не было оружия». Амелион спрашивал о нем. «Он знает о том, что у меня должен быть меч? Это интересно. Этот мир все теснее и теснее, чем я полагала. Я еще раз права, что выбрал этот путь». «Я иногда отдаю меч на хранение. У меня случилось бы гораздо больше неприятностей, если б я разгуливала с ним по столице. У кого он был?» У кузнеца, с женой которого ты знаком. Ты доверил оружие кузнецу? Он оценил его по достоинству как знаток. Мне не понравилось, что клинки, подобные ему, все чаще появляются в этих землях. Но, увы, остановить эту традицию я уже не в силах. Ты говоришь, словно имеешь власть над процессами такого рода. Мне кажется, что ты порой заносчиво и считаешь себя чем-то исключительным. Ты снисходительно к окружающим, словно они находятся во власти обстоятельств, а ты не подвержена мирским волнениям. Эл тихо рассмеялась. Браво, капитан. Мне интересно твое замечание. Но мои волнения ты уже наблюдал. Я отнюдь не имею каменного самообладания. Вот опять, воскликнул Мейхел. Совсем как в тюрьме. Помнишь, тебя, кажется, за курткой посылали. Ты вела себя так, как будто не ты в плену, а все вокруг. И теперь ты представляешь дело так, словно вокруг суета. А ты размышляешь, сидя на воде, о судьбе земель, о тайнах дворца, об оружии. Ты хочешь мести, королева тебе враг. Все весьма просто объясняется. Зачем строить на этой почве рассуждения о великих переменах? Ты не можешь изменить то, что сложилось. Подобные изменения не под силу даже великим. Ты намекаешь, что я превозношу себя? Это тебя злит? А может быть то, что я сильнее, чем ты полагал? Это реальность? Тебе не успокоиться от того, что я не веду себя, как столичные барышни, что строили тебе глазки. И это тоже, твой взгляд трудно выносить. Мейхел, я бы советовала не смотреть мне в глаза. А ты настойчиво пытаешься это делать. Я чувствую, что ты готов снова упомянуть мой образ жизни, мои сапоги. Остынь. Мы исходим из разных систем ценностей. Мы летаем на разных высотах и в разных направлениях. Я потащила тебя за собой по 2 причинам. Ты такая же мишень, как я. Служба королеве уже вышла тебе боком. И это будет тянуться как тень до конца твоих дней. Да не наступит он скоро. У тебя есть возможность расширить свой мир. Ты признался, что желаешь перемен. Я их часть. Будут и другие. Завтра мы высадимся на берег. Это последняя ночь, когда ты можешь мирно смотреть на звезды. Наслаждайся покоем. И еще научиться управлять плотом. Не трать время на препирательство со мной, неисправимой.